Говард Филлипс, Лавкрафт, храм. Рукопись, найденная на побережье Юкатана. 20 августа 1917 года. Я, Карл Хайнрих, граф фон Альтберг Эрнштейн, командор-лейтенант имперского военного флота Германии, передаю эту бутылку из записи Атлантическому океану. Вместе неизвестно мне. Вероятно, это 20 градусов северной широты и 35 градусов восточной долготы, где мой корабль беспомощно лежит на океанском дне. Поступаю так в силу моего желания придать гласности некоторые необычные факты. Нет вероятности, что я выживу и смогу рассказать об этом сам, потому что окружающие обстоятельства настолько же необычайны, насколько угрожающие, и включают в себя не только безнадежное повреждение У-29, но и совершенно разрушительное ослабление моей немецкой железной воли. Полдень 18 июня, как было доложено по радио У-61, идущий в Киль, мы торпедировали британский транспорт «Виктории», шедший из Нью-Йорка в Ливерпуль. Команде было разрешено покинуть корабль, который тонул очень эффектно. Сначала корма. Нос высоко поднялся из воды, пока корпус погружался перпендикулярно дну. Наша камера ничего не пропустила. И я сожалею, что эти прекрасные кадры никогда не попадут в Берлин. После этого мы потопили шлюпки из наших орудий и погрузились. Когда мы перед закатом поднялись на поверхность, на палубе оказалось тело матроса. Его руки странным образом вцепились в поручни. Бедняга был молод, довольно смугл и очень красив. Наверное, итальянец или грек, без сомнения, из команды «Виктории». Очевидно, он искал спасения на том самом судне, что вынуждено было разрушить его собственное. Еще одна жертва грязной войны, развязанная этими английскими свиньями против Фатерланда. Наши люди обыскали его на предмет сувениров и нашли в кармане куртки очень старый кусок слоновой кости, из которого была вырезана голова юноши в лавровом венке. Мой напарник, лейтенант Кленце, решил, что эта вещь очень древняя и большой художественной ценности, поэтому забрал ее себе. Как она могла достаться простому матросу, ни он, ни я вообразить не пытались. Когда тело отправляли за борт, произошло два инцидента, серьезно взбудораживших команду. Глаза мертвеца были закрыты. Однако, когда его волокли к перилам, они распахнулись, и многим показалось, что они пережили странную галлюцинацию. Пристально и насмешливо эти глаза посмотрели на Шмидта и Циммера, наклонившихся над телом. Боцман Мюллер, пожилой человек, мог бы быть и поумнее, не будь он эльзацким свинопасом, полным предрассудков. Его так потряс этот взгляд, что он следил за телом и в воде и клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члены на манер пловца и поплыло под волнами на юг. Кленце и мне не понравились эти проявления крестьянского невежества, и мы сурово отчитали команду, особенно Мюллера. Следующий день нас очень встревожил. Заболели некоторые члены команды. Они явно страдали нервным перенапряжением, вызванным длительностью плавания, и мучились дурными снами. Некоторые выглядели совершенно отупевшими и подавленными. Удостоверившись, что они не симулируют, я освободил их от вахты. Море было бурно. Поэтому мы погрузились. На глубине волнение не так беспокоило. Здесь и люди стали сравнительно спокойны. Несмотря на какое-то странное южное течение, которого не было на наших океанографических картах, стоны больных были решительно несносны. Но пока они не деморализовывали команду, мы не принимали крайних мер. Наш план был оставаться там до пересечения с курсом лайнера «Дакия», упомянутым в донесении агентов в Нью-Йорке. Рано вечером мы всплыли. Море было спокойно. На севере виднелись дымы из кадры, но расстояние и наша способность погружаться хранили нас. Меня куда больше беспокоила болтовня боцмана Мюллера, который к утру стал еще более буйным. Он впал в отвратительное ребячество. Нес чушь о мертвецах, плавающих за иллюминаторами и глядящих на них в упор, и что он узнал в них тех, кто погиб, пал жертвой наших славных германских побед. А еще он сказал, что юноша, которого он нашел и вышвырнул за борт, был их вождем. Это было очень мрачно и нездорово. Поэтому Мюллеру надели кандалы и выдали хорошую порку. Наказание команде не понравилось, но дисциплина нужна. Мы также отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы изваяние слоновой кости было выброшено за борт. 20 июня матросы Бем и Шмидт, заболевшие накануне, впали в буйство. Сожалею, что в состав офицеров не входят врачи, ведь немецкие жизни драгоценны. Но нескончаемый бред этих двоих и их ужасные проклятия настолько подрывали дисциплину, что пришлось принять жесткие меры. Команда восприняла это мрачно, зато, похоже, успокоилась. Мюллер больше не доставлял нам хлопот. Вечером его освободили, и он молча вернулся к своим обязанностям. В течение недели мы все издергались, поджидая Дакию. Напряжение усугублялось исчезновением Мюллера и Циммера, без сомнения покончивших с собой из-за преследовавших их страхов, хотя никто не видел, как они бросались за борт. Я был даже рад избавиться от Мюллера. Само его молчание неблагоприятно влияло на команду. Все теперь старались молчать, словно сдерживая тайный страх. Многие заболели, но никто не доставлял хлопот. Лейтенант Клянцы от бессилия и напряжения выходил из себя по малейшему поводу. Например, из-за дельфинов, все чаще собиравшихся вокруг У-29 из-за крепнущего южного течения, не отмеченного на наших картах. Наконец стало ясно, что Дакию мы пропустили. Такие неудачи случаются. И мы скорее обрадовались, чем огорчились, ведь теперь мы могли вернуться в Вильгельмсхавен. Днем 28 июня мы повернули на север, и, несмотря на комичные затруднения из-за необычайных масс дельфинов, скоро легли на курс. Взрыв в машинном отделении произошел в 2 часа дня и был полной неожиданностью. Никаких дефектов машин или небрежности персонала отмечено не было. И все же корабль тряхнуло до последней заклепки с жутким ударом. Лейтенант Кленце помчался в машинное и обнаружил, что топливные цистерны и почти весь двигатель разворочены, а инженеры Шнайдер и Рабе убиты на месте. Наше положение внезапно стало безвыходным. Хотя химические регенераторы воздуха были целы, и мы могли всплывать и погружаться, пока действовали насосы и аккумуляторы, но двигаться лодка не могла. Искать спасение в шлюпках означало отдать себя в руки врагов, бессмысленно ожесточенных против великой германской нации. А радио молчало с тех пор, как перед атакой на Викторию мы связались с подлодкой нашего флота. С момента аварии до 2 июля мы постепенно дрейфовали на юг, без карт, не встречая судов. Дельфины кружат вокруг У-29. Примечательное обстоятельство, если учесть покрытое нами расстояние. Утром 2 июля мы засекли военное судно под американским флагом. И люди настойчиво требовали нашей сдачи. Наконец, лейтенанту Клянце пришлось застрелить матроса Траута, особенно Риана, подбивавшего остальных на этот антигерманский акт. На время это усмирило команду, и мы погрузились незамеченными.